Гавайи. Один из прибывших с директором ЦРУ людей, сидящий на связи, молча протянул начальнику телеграмму. Едва мазнув по ней взглядом, глава федерального агентства, принимая информацию, кивнул и предложил адмиралу. «Давайте пройдем в ваш кабинет, и я вкратце ознакомлю с основными, скажем так, аспектами. Надеюсь, это не займет много времени». И пробормотал. «Боюсь, только лишняя информация скорее запутает и будет отвлекать». Начальник штаба изобразил из себя гостеприимного хозяина, налив из узнаваемой бутылки, подсунув известную табачную марку и пепельницу-беспреданницу. Слушая главного ЦРУшника, непременно пользовался всем этим сам и особенно интенсивно по мере наваливания фактов и подробностей. «Я просто не нахожу слов. Могу вам подкинуть парочку веских. Хочется кинуть бред, не верю». Нечто подобное заявляли все, кто впервые об этом слышал. «Черт меня побери!» Адмирал пустил в сторону дым, туда же, в сторону рассеивая взгляд, сказав словно самому себе. «Конечно, это не шутки Пентагона и Лэнгли». «Конечно», — напомнила себе глава ЦРУ. «И как теперь эту информацию наложить на сработанный план?» «Я предупреждал». Хозяин кабинета встал, прошелся, меряя шагами свои апартаменты. Лицо выдавало работу мыслей. Пауза затягивалась, и Кейси, изначально не желавший злоупотреблять, с благодарностью посмотрел на початую бутылку виски. Наконец адмирал остановился. «Все правильно. Я должен был знать». «Что-то меняет?» «Да, например, технические возможности, если он из будущего». «Скорее, не такого уж далекого», — тут же поправил ЦРУшник. «Я так тоже думаю. Крейсер старого проекта. Может, дальнейших модификаций, на что делаем поправку. Но годы жизни таких кораблей — 25 лет. Он функционален и, как мы видим, весьма преуспевающий. Значит, не стар». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Кейси, насколько проницательным окажется старый морской вояка. 30-35 лет. Директор ЦРУ вспомнил даты на артефактах и подтвердил. «Угадали. За эти годы русские наверняка усовершенствовали свое оружие. А еще я получил некоторое подтверждение вашей формулировки «отшельник». Кейси уставился в немом вопросе. «У нас тоже есть разведданные». Адмирал лишь краешком губ показал свое довольство. «Разведка флота. Так вот, по имеющейся у нас информации от аргентинцев, русские пуляли своей ракетой «Шипрек» фактически наобум. У них не было достойного целеуказания. А значит...» «Вы правы. Он отшельник и не имеет смычки с флотом и спутниковой группировкой красных. Поэтому теперь можно облегчить работу авиагруппы с Карла Винсена, сократив дистанцию до противника, чтобы не растягивать коммуникации и уменьшить нагрузку на экипажи, тем самым дав возможность синхронизировать атаку с двух направлений как минимум. А не боитесь подводить авианосец под советские кораблекрушители? Для ядерных боеголовок особая точность не нужна. Все-таки наша уверенность в отсутствии спецзарядов на борту бандита основывается на весьма сомнительных данных». «Слушайте вы», — набычился адмирал, — «мы делаем одно дело, а вы манипулируете, скрытничаете, интригуете. Это такое свойство профессии?» «Мы продолжаем контактировать с Буэнос-Айресом», — поспешил объяснить гость. «Вполне на официальном уровне, несмотря на то, что они обиделись на нашу помощь англичанам. Просто есть один вопрос, в котором аргентинцы пошли нам навстречу. Для взаимодействия с русским они отправили на крейсер специалистов, в том числе двух своих офицеров. Своего рода атташе. Один из них, офицер ВВС, намеренно выбран со знанием русского языка. Не удивлюсь, если это был кадровый разведчик. Как видите, аргентинцы оказались далеко не бесхитростны. Буэнос-Айрес, как и нас, кстати, очень волновала ядерная тема. Они опасались, что британцы применят свое атомное оружие. И этот «Бэтл-Круизер» для них был своего рода противовесом и пугалом сдерживания. Так вот, из отчетов аргентинского агента следует, что на «Бандите» нет ядерных боеголовок. Как я понял, это выявлено по ряду факторов, в том числе и по случайным оговоркам и подслушанным разговорам русских. «Вы с ума сошли? Вы хотите сказать, что разведывательное агентство строит свою логику на фактах сомнительных оговорок и намеков?» «Логика тут самая простая. Русским самим выгодно заявлять, что они смертельно опасны. Они, по данным аргентинцев, отделывались лишь намеками, ни разу не бряцнув ядерной дубиной. У нас целый отдел занимается анализом и пришел к неоднозначному выводу». Кейси умолчал, что этот неоднозначный вывод был в процентном соотношении едва ли не 50 на 50. Но об этом военным знать не следует. Если все верно и отшельник действительно из будущего, то пожертвованный АУК стоит той информации, которую несет в себе русский. Пусть они идут в задницу, эти умники из Вашингтона, и лично вот этот из Лэнгли. В свою очередь, подумал адмирал, бросив косой взгляд на ЦРУшника. «Прикажу командующему TJ-18 усилить ударное авиакрыло противокорабельными ракетами. И, конечно, надо предупредить о возможных сюрпризах в техническом плане». Подобная схема уже отрабатывалась, только в расчете на крейсер противника с ордером. В данном случае задача была легче. Самолет разведки лоцирует корабль противника, по возможности выполняя функции АВАКС – радиообнаружение и наведение ударных авиагрупп. Три эскадрильи, 16 единиц в каждой, выдвигаются на позицию. Две группы – А-6, Интрудер, Альфа и Браво – с ракетами «Гарпун» на подвесках, кружат в заданных секторах на средних высотах, готовясь произвести атаку. Даже если противник увидит их на радарах, сыграют роль отвлекающих. Третья группа F-4, «Фантом», «Чарли» с противорадиолокационными ракетами «Шрайк». ДРЛО продолжает корректировать. Третья группа выходит на сверхмалой высоте на точку запуска. Подается команда на атаку. Скоростные фантомы делают горку из-за радиогоризонта. Дальность шрайков при пуске с высоты 3,5 километра увеличивается до 85 километров. Пуск. И снова спрятаться за малую высоту. Одновременно производится отстрел противокорабельных ракет с рубежа или по времени Ч. Ударные авиагруппы уже реактивно свистели в воздухе. А начальник штаба морских операций в Тихоокеанском регионе дымил сигаретой, в который раз перечитывая пометки на полях в оперативном плане. «Попортить ему прическу шрайками. Если не удастся нанести удар гарпунами одновременно, можно и последовательно в одном эшелоне. Что-то он собьет, какие-то ракеты уведет средствами РЭП, часть вообще улетит к папуасам. Но что-то попадет. Все, как просили ЦРУшники. Утопить не утопим, но искусаем изрядно. Хотя тут еще важно не перестараться. После удара по антеннам РЛС корабль превращается в мишень. Далее дело А7Е корсаров топ-мачтовиков. У этих птичек радар ни к черту, не тянет гарпун. Их дело добивание свободно падающими бомбами или неуправляемыми ракетами. По желанию. Но не так все просто, черт меня подери. Учитывая время подъема авиагрупп, сбор, рассредоточение в районе цели, выжидание совместной атаки, реальный боевой радиус сокращается до 500 километров. Как бы не меньше. Все-таки TJ-18 следует подвинуться поближе. Но помимо того, что крыло авианосца не слетано, боевая подготовка пилотов-штурмовиков, тех же «Интрудер», вплоть до 1980 года затачивалась на использование свободно падающих и управляемых бомб типа «Мэверик». Тренировок экипажей с ракетами «Гарпун» практически не было. Это, как говорят боши, не есть гуд. Попытаться подвести на малой высоте ударную группу на дистанцию пуска «Мэвериков». Самолеты стопроцентно попадают в зону работы ПВО противника. Несомненно, вырастут потери. Тем более «Фантомы» уже кидались ими в более свободных условиях, безрезультатно. Далее по применению «Шрайк». Конечно, можно говорить о дистанции на запуск в 85 километров, но производить пуск все же желательно 60 километров. Когда ГСН, головка самонаведения, надежно захватит цель. Самолет с полной загрузкой должен подняться, зафиксировать цель и отстрелять. Время. А значит, вероятно, кому-то из экипажей не повезет, и их собьют. Сама же ракета имеет пассивную ГСН, рассчитанную на обнаружение в весьма узком диапазоне частот. То есть предварительно требуется разведка рабочих частот РЛС крейсера, настройка или укомплектовка нужными модификациями ракет. Но этот Battlecruiser так напичкан различными системами, что там черт ногу сломит, не только тонкая настройка ГСН Шрайка. А значит, часть боевых средств корабля останется в рабочем состоянии. Впрочем, ничто не мешает вернуть ударные самолеты на авианосец, дозаправить и повторить атаку, добив резервы ЗРК крейсера. А и нет, к тому моменту уже наступит ночь. А это очередные сложности.